Вас приветствует ЦЕПСО и, значит, обзор боевых действий и таких важных событий за сутки. Но сегодня мы без мультикама ради разнообразия просто. Да. Ну, у нас было несколько, значит, важных событий, ну, которые, на наш взгляд, были, скажем так, важны, да, и мы решили на них обратить внимание. Да, сегодня, кстати, было продолжение, значит, снова выступали командиры ДРГ, там опять мне в рекомендациях, значит, вылетали эти видео, и, значит, они заявляют о том, что продолжат вот эти рейды на нашу территорию, и у меня сразу появился в голове бизнес-план. Я думаю, смотри, если чуваки будут приходить к нам постоянно, то, ну, смысл ходить в холостую, правильно? И, соответственно, есть много запрещенки, ну, то, что не ввозится, да, в Россию сейчас. Вот, допустим, тактикульщикам нужны ловы, они их купить лова, не могут. Лова. Да. То есть мы будем писать им в бот, они же сказали, у нас бот работает. Мы им будем писать бот, они нам будут сбрасывать карту, мы им будем закидывать бабки на карту, они будут покупать лову, и когда в следующий раз будут пересекать границу нашу, будут оставлять лову там под каким-нибудь пнем, предположим, и сбрасывать нам геолокацию. А мы уже будем приходить... координаты закладки. Да, а мы уже будем приходить, забирать эту лову и уже здесь там тактикульщикам своим каким-то распределять. Да? Может быть, там какие-то еще вещи есть там классные, которые нам нужны, а у нас не продаются. Допустим, вот там Край Престижен через них можно затягивать, короче. То есть, ну, вот как вариант, да, можно... Короче, ну, типа как Яндекс.Доставка, только надо как-то им какое-то название другое придумать, как бы. Ну, не суть. Ну, смысл, короче, такой. Это уже, знаешь, как наша передача в процессе может появиться, как мы назовем, да, этот сервис какой-то, да? Знаешь, там, ну, затягивай с Украины запрещенку, короче, раз там, и вот. В бот написал, бабки закинул, все там чисто на джентльменских договоренностях, все, бабки кинул, там, раз там затянули, под пнем оставили, координаты сбросили, забрал. И так вот можем наладить такую, короче, тему. Вот. Да, также Зару, Гуччи, что там еще, Кока-Колу. Да, все, что надо, там, заказал пацанам, они раз занесли, потом раз... Ну, смысл холостить, я не пойму, ну, зачем холостить? Надо уже, если двигаться по этой теме, там, да, надо по ДРГшной, надо, чтобы уже толк был от этого. По-взрослому, да. Так, ну, конечно. Так, ну, нашли Валеру. Нашли Валеру. Да, Валера нашелся. Да, вся страна затаила дыхание. Мы, у нас было три версии. Мы придерживались, значит, и слухам, которые, ну, были, да, что там он погиб, потом, что он получил ранение. Но также у нас были версии, что это все программа розыгрыш, да, и Валера... Что он, ты же предложил вариант, что просто он с тёлками высох немного. С тёлками похудел для тёлочек специально, ну, солярий загорел, массажи, все дела, был на Ибице, вернулся свеж и, значит, такой заряжен на движуху, но, я не знаю, если это был кабинет, ну, главнокомандующего, мне показалось, что его кабинет похож был на кабинет какого-то командира СОБРа регионального, понимаешь, какие-то шкафы из Икеи. Ну, или на какую-то коптерку, да? Ну, или что-то, какая-то коптерка, да. То есть я всегда думал, что там, ну, кабинет какой-то главнокомандующего или еще что-то где-то выглядит более пафосно тогда. Ну, мы видим, что все достаточно скромно. Может быть, это и правильно, потому что вот, значит, наши тоже лидеры мнений не раз заявляли о том, что вот, значит, мебель из красного дерева и так далее тоже не очень хорошо. Поэтому все. Слышишь, но там, понимаешь, сегодняшнее видео были нюансы. Он очень странно себя вел. Во-первых, по нему видно было, что он улыбается неискренне. И очень странно он показал вот такой знак, вэшку. То есть он как будто намекал, понимаешь, как будто кричал нам: ребят, я хочу по обмену к вам уйти, пожалуйста, меня на пенсию не отпускают. Ребята, достаньте меня отсюда, знаешь. Такой вот намек был, как бы. Ну, как вариант, знаешь, там, да, Валера, если тебя держат заложников, мигни там. Да, моргни, да, а он такой, вэшечку. Да, вэшечку. Да, понятно. Ну, понятно, короче, нашелся, все, значит, будет нас снова радовать своими видео и так далее, поэтому идем дальше. Дальше у нас была, значит, атака катеров, да. Мы вчера озвучили, что, значит, все было отражено, а сегодня появилось видео, где один из катеров, если, опять же, это все соответствует действительности, да, мы, так как я не разбираюсь, как выглядит этот корабль наш, да, и он ли это или не он, но если мы допускаем, что это он, мы видим, что один из катеров все-таки достиг цели, да, но, значит, никакой информации о затоплении нету, значит, корабль остался на плаву и продолжил, значит, свои какие-то ремонтные там мероприятия, либо двигался в какой-то порт, вот, но мы видим, что один из катеров достиг цели точно, да, если было видео, где один подбивается и один, значит, доплыл, вот. Что ты можешь добавить? Здесь момент такой, что есть мнение у людей, которые в теме, что он мог не сдетонировать. То есть его под конец там подзанесло, понял, и вот нос типа с детонатором, он просто, ну, не было прокола, как бы не было вот именно касания детонатора. Ну, теоретически это возможно, конечно, хотя это бы не скрывали. С другой стороны, если его подбили, то, ну, а этот корабль, вряд ли он бронированный, то я думаю, что этот факт не скрывали бы, потому что он все равно вылезет. Поэтому, ну, нужно смотреть, как бы, время покажет в любом случае. С выводами лучше не спешить в данном случае. Понял. Ну, и сегодня хорошие новости. Значит, батьки дали ядерную дубинку. Да, да. Теперь, в принципе, нормально, да. Ну, тут же момент какой. Там под боком поляки, которые также имеют претензии на некоторые территории Беларуси. Вот. Поляки начали резко вооружаться. Плюс, если не изменяет память, они заказали америкосам, по-моему, 450 установок «Хаймерс», которые там должны им поставить или до 25-го, или до 26-го года. То есть понятно, что за раз их невозможно поставить. Ну вот они заказ такой сделали, как бы, да. То есть они явно готовятся к войне. Поэтому, конечно же, нам, как нашего союзника, Беларусь, нужно было усилить. Как бы, поэтому усилили ядерным оружием. Ну, то есть если поляки хотят попробовать пободаться, ну, получат по Варшаве сразу. Ну, поэтому, в принципе, нормальная тема, как бы. Ну, там не стратегическое, а тактическое какое-то ядерное оружие было. То есть это... Да, тактическое оно же может быть и не только в виде снаряда, понимаешь? Оно может быть и в ракете, там же просто сила самой боеголовки, да, самого заряда. Вот именно расценивается как тактическое или стратегическое. Нет, я с тобой абсолютно согласен, что только как поляки заикнулись, Лукашенко сразу выдали, значит, в КХО, открыли вот эти тросики, которые все требуют, и выдали ему, значит, ядерное оружие, разместили на его территории. Я считаю, что если мы считаем, что белорусы это наши братья, это... Да нет, так это так. Истинное, в том, считаем, не считаем, это так. Общее государство с белорусами, поэтому мы должны делиться всем, что у нас есть, значит, помогать как только можно, но чтобы мы не говорили только это на словах, что белорусы наши братья, да, а показывали это на деле, да, и вот это один из вариантов. То есть я уже много раз во многих видео говорил, что там должны быть максимальные скидки там на газ, на нефть, на все, чтобы, да, как для, чтобы все работало там как для жителей нашей страны, да, то есть как вот, ну, мы здесь покупаем, по каким ценам там, да, и то же самое все должно быть у белорусов. Да? И, соответственно, если кто-то угрожает Беларуси, мы должны также защищать ее, как и заступаться начали за Донбасс. Хотя за Донбасс мы 8 лет так как-то аккуратно это делали, да? Но я считаю, что надо, значит, это делать более так активно, скажем. Да? Поэтому если кто-то в Беларуси угрожает, значит, мы должны в этом активно участвовать. Да, хотел бы добавить, как раз батька в интервью сегодня еще сказал, что нужно было выполнить как бы условия там хранения, содержания этого вооружения и так далее. Я вот боюсь, как бы наши генералы, знаешь, там мне сказали так, должна быть пирамида для снаряда. Пирамида большая. Журнал. Принял. Журнал. Уже, да. Да, все правильно. Ну, сегодня такой у нас короткий. Да, а еще подожди, обмен же прошел. Так. Так, так, так, так, ну-ка. Там же, да, вот Евгений Викторович Пригожин на одном из его каналов выложили даже видео, где он построил украинских вояк, как бы пообщался с ними, ну и отправил на обмен, а в обмен забрал наших бойцов. Вот. Поэтому, ну, вот такой произошел очередной обмен. Поэтому, в принципе, я думаю, как новость, это как факт важный. При этом он, видишь, обратил внимание на том, что там в плену были даже еще те, кто на Солидаре попал в плен. Вот. То есть, как я понимаю, что намек на то, что после того, как он огласил закон 300-го, что они в плен больше брать не будут. То есть, это еще те, которые до оглашения закона 300-го. Поэтому нормальная тема. Смотри, отдельно бы хотел еще сказать по поводу Залужного. Я как раз забыл тогда в том блоке. Забыл. Не пускает, не пойму. Братан, забыл в том блоке, где мы об этом говорили. Ну, темник ЦИПСО пришел, надо еще развить тему, понял? Да. Ну, просто у нас в комментариях многие пишут, знаешь так, да Залужный похер, там все равно командует НАТО, как бы, ну вот эти все дела, да. Хотел бы просто сказать, что на самом деле не похер, потому что НАТО командует через людей. Через свои инструменты, да, то есть понятно, они там как советники, они там, там с ними согласовывают, они там дают свои рекомендации, требования, все вот эти моменты, но работают в этой системе и выполняют люди. И вот до начала военной операции с 2014 года НАТО выстраивало кадровую систему, систему управления ВСУ все эти годы. И вот вот их видение, да, их кадровая конфигурация оказалась таковой, что на ее верхушке стоит Залужный по каким-то причинам. Значит, есть основания, да, значит, он важен, что там не Вася Пупкин, а Залужный. Вот. Если его, вот, допустим, устранить, то какое-то время система начнет давать сбои при любых раскладах, пока другого не назначат, пока он не войдет, в любом случае нужно будет войти в это все, да, плюс авторитет Залужного перед бойцами, как бы, это все важные моменты, что у нас многие такие, да там все равно натовцы командуют, там пофиг, кто там это, ну и так далее. По поводу натовцы командуют, опять же, мы, у нас нету, если мы ЦИПСО, не подумайте, что нам докладывают, значит, из штаба ЗСУ. Нет, мы получаем информацию исключительно из открытых источников, откуда и вы, и можем просто ее анализировать так, как, скажем так, нам, на наш взгляд, да, это все. И мы видели, что натовцы, вот те люди, которые со стопроцентной уверенностью говорят, что командуют натовцы, да, мы много раз видели, когда, допустим, Украина не следует рекомендациям, значит, западных их кураторов, да, когда с тем же Бахмутом уже было сколько раз, значит, информация проходила, что и американцы, да, рекомендовали оставить Бахмут, да, но украинцы приняли решение для себя продолжить бои за Бахмут, да, и мы видим, что те потери, о которых заявлял Евгений Викторович, да, что мы там потеряли около 10 тысяч, по-моему, да, говорилось? Ну, или 20, по-моему, около 20. Да, 20 тысяч, да, или что-то такое. И противник потерял около 50 тысяч. То есть, да. Мы видим, что ну, американские, значит, какие-то аналитики рекомендовали оставить Бахмут и оттянуться, выровнять линию где-то дальше, да, но, значит, украинская сторона рекомендации не приняла, да, и продолжила бои за Бахмут. И тем самым за это время понесла большие потери, да, больше, чем Вагнер при наступлении. Поэтому можно говорить, что командует НАТО, да, но мы видим, тем не менее, какие-то решения принимаются все равно те, которые приняты там офисом президента, или я не знаю, как они, на каком уровне, как они решаются, как принимаются. Ну а Залужный имеет большой авторитет среди военнослужащих, поэтому для никого, ну, ни для кого это не секрет, да. И, конечно же, особенно, когда... да, особенно среди телочек военнослужащих. Не, ну, это неплохо, понимаешь? Было бы хуже. Это даже если... хорошо. Да, это было бы, знаешь, здесь, можно сказать, здесь-то мы все близки оказались, да? Было бы хуже, если бы Залужный имел авторитет среди мальчиков. Так, брат, не развивай эту тему, ну его нафиг. Или еще кого-то, понимаешь? Или генералов-трансгендеров из НАТО, понимаешь? Вот это было бы хуже. Вот. Так что... Тебя уволят из ЦИПСО за такие шутки. Я тебе говорю. Еще такой ТВП, если меня уволят из ЦИПСО. Без работы не останемся. Вот. Ну что, на сегодня все? Ну да, я думаю, да. Да. Ну все тогда. Друзья, спасибо, что нас смотрите. Да. Все, до завтра. Да, до завтра. Всем пока.